Глава 10. Мисс Томлинсон оказалась строгой молодой женщиной 27 лет, блондинкой с правильными чертами лица и поджатыми тонкими губами. Она села и натянуто сказала: «Я вас слушаю, инспектор. Что я могу для вас сделать?» «Что вы можете сообщить о трагедии, разыгравшейся в пансионате?» «Это ужасно, просто ужасно», — сказала Джин. «Сама по себе мысль о самоубийстве Селии была страшна. А теперь, когда подозревают, что произошло убийство...» Она умолкла и грустно покачала головой. «Мы абсолютно уверены, что ее отравили», — сказал Шарп. «Как вы думаете, где мог убийца взять яд?» «Наверное, в больнице Святой Екатерины, где она работала. Но тогда это больше похоже на самоубийство». «Убийца на это и рассчитывал», — сказал инспектор. «Но кто, кроме Селии, мог взять яд?» «Очень многие», — сказал инспектор. «Надо было лишь задаться целью. Даже вы, мисс Томлинсон, могли заполучить его, если бы захотели». «Как вы смеете, инспектор?» Джин задохнулась от возмущения. «Но ведь вы частенько захаживали в аптеку, мисс Томлинсон». «Я хотела повидаться с Милред Кейри. Но у меня и в мыслях не было воровать яды». «Но если бы вы захотели, вы могли бы...» «Я не могла бы сделать ничего подобного». «Не надо, не горячить, мисс Томлинсон. Допустим, что ваша подруга расфасовывает лекарства для больных, а другая девушка стоит у окошечка и занимается клиентами. Ведь в аптеке нередко бывает только два фармацевта. И, значит, вы можете незаметно проскользнуть за шкаф, который перегораживает комнату, взять тихонько флакончик, положить его в карман, и аптекарям даже в голову не придет вас подозревать». «Мне очень обидно слышать ваши слова, инспектор Шарп. Это грязное обвинение». «Я вас не обвиняю, мисс Томлинсон. Ничуть не обвиняю. Вы меня неправильно поняли. Просто вы сказали, что это невозможно сделать. А я вам доказал обратное. Я вовсе не утверждаю, что так было в действительности. Сами посудите», — добавил он, — «какие у меня на то основания». «Вот именно. Вы, наверное, не знаете, но мы сели и были подругами». «Масса отравителей была друзьями своих жертв. Помните пресловутый вопрос: когда твой друг тебе не друг?» «Но между нами не было размолвок. Я очень любила Селию». «Вы подозревали ее в происходивших кражах?» «О нет, что вы, я была потрясена. Я всегда считала Селию высоконравственной девушкой. Я и представить себе не могла, что она такая». «Но клептомания, — сказал Шарп, пристально глядя на Джин, — это болезнь». Джин еще больше поджала губы, потом разомкнула их и процедила: «Не могу сказать, что разделяю ваше мнение, инспектор. Я придерживаюсь старомодных взглядов и считаю, что воровство — это воровство». «По-вашему, Селия крала просто потому, что ей хотелось заполучить чужие вещи?» «Разумеется». «Значит, она была человеком без стыда и совести». «Боюсь, что так». «Да, — сказал инспектор Шарп, качая головой. — Нехорошо». «Увы, разочаровываться в людях всегда грустно». «Насколько я понимаю, тогда зашла речь о полиции». «Да. И, по-моему, надо было ее вызвать». «Даже когда Селия призналась?» «Думаю, да. Я не считаю, что такие поступки должны сходить людям с рук». «То есть нечего покрывать воров, приписывая им клептоманию, да?» «Ну, примерно так». «А вместо этого все кончилось хорошо, и мисс Остин уже слышала свадебные колокола». «Ну, от Колина Макнаба всего можно ожидать», — злобно сказала Джин Томлинсон. «Я уверена, что он атеист. И вообще он скептик и циник. Очень неприятный молодой человек. Не удивлюсь, если выяснится, что он коммунист». «Неужели?» — воскликнул инспектор Шарп и покачал головой. «Ай-яй-яй». «Я глубоко убеждена, что он поддерживал Селию, потому что для него частная собственность не священна. Он, видно, считает, что чужое брать не зазорно». «Но все-таки», — возразил инспектор, — «мисс Остин сама призналась в кражах». «После того, как ее уличили», — резко парировала Джин. «Кто ее уличил?» «Ну, этот мистер, как его звали, Пуаро, который приходил к нам». «А почему вы решили, что он ее уличил? Он ничего подобного не говорил. Он просто посоветовал вызвать полицию». «Ну, значит, он дал ей понять, что знает. И, увидев, что игра проиграна, она поспешила покаяться». «А как насчет конспектов Элизабет Джонстон? Она и в этом созналась?» «Честно говоря, не знаю. Наверное». «Ошибаетесь», — сказал Шарп. «Она упорно настаивала на своей непричастности к этому делу». «Ну, может быть. Пожалуй, здесь она действительно не виновата». «На ваш взгляд, тут замешан Нигель Чепмен?» «Да нет, скорее Акибомба». «Правда? Почему?» «Из зависти? Цветные вообще страшно завистливы и истеричны». «Интересно. А когда вы в последний раз видели Селью Остин? В пятницу вечером после ужина. Кто пошел спать раньше, она или вы? Я. Вы не заходили потом к ней в комнату? Нет. А кто, по-вашему, мог подсыпать ей в кофе морфий, если, конечно, его подсыпали в кофе? Понятия не имею. Скажите, а никто из студентов не держал морфий в общежитии? Да нет. Наверное, нет. Вы как-то нерешительно отвечаете, мисс Томлинсон. Я просто подумала... Понимаете, тут был один глупый спор. Какой спор? Однажды наши мальчики поспорили. О чем же? Они спорили об убийствах, о том, каким способом можно убить человека, и, в частности, о ядах. А кто участвовал в споре? По-моему, начали его Колин с Нигелем, потом к ним присоединился Лен Бейтсон. Да, еще там была Патрисия. Вы не могли бы вспомнить поточнее, о чем они говорили, как возник спор? Джин Томлинсон немного подумала. По-моему, сначала они спорили об отравлениях, дескать, яд достать трудно, и убийца обычно попадается либо при попытке купить яд, либо потом полиция нападает на его след. А Нигель сказал, что вовсе не обязательно. Он утверждал, что может достать яд тремя различными способами, и ни одна живая душа ничего не узнает. Лен Бейтсон сказал, что Нигель болтает чепуху, а Нигель возразил, что он готов доказать свою правоту на деле. Пат, естественно, поддержала Нигеля. Она сказала, что и Лен, и Колин, да и Селия тоже могут раздобыть яд в больнице. Но у Нигеля на уме было совсем другое. Он сказал, что Селия не может незаметно стащить препарат из аптеки. Рано или поздно его хватятся и поймут, как он исчез. Но Пат с ними не согласилась. Ведь Селия может, сказала она, вылить содержимое пузырька и налить туда что-нибудь другое. Колин засмеялся и сказал, что пациенты забросают врачей жалобами. Но Нигель, оказывается, не собирался прибегать к особым ухищрениям. Он сказал, что хотя он и не имеет прямого доступа к лекарствам, ведь он не врач и не фармацевт, однако все равно ему ничего не стоит достать яд тремя различными способами. Тут Лен Бейтсон сказал, ну, допустим, а какими? А Нигель ему в ответ, сейчас я этого не скажу, но давай поспорим, что через 3 недели я продемонстрирую тебе 3 пузырька со смертельными ядами. А Лен сказал, я готов поспорить на 5 фунтов, что у тебя ничего не выйдет. И что дальше? — спросил инспектор, видя, что Джин умолкла. Разговоры о ядах на какое-то время прекратились, но однажды вечером мы сидели в гостиной, Нигель сказал, «Ну что ж, ребята, я свое слово сдержал и положил на стол упаковку таблеток гиасцина, пузырек с настойкой на перстянке и маленький флакончик с тартратом морфия». Инспектор отрывисто произнес, «Флакончик с тартратом морфия? На нем была наклейка, а на других ядах?» «Я не заметила». Но, по-моему, там не было больничных этикеток. И что произошло дальше? Разумеется, начались разговоры. Лен Бейтсон сказал, учти, что если теперь ты кого-нибудь убьешь, тебя найдут в 2 счета. А Нигель ответил, ошибаешься, я не медик. К больницам отношения не имею, так что никому и в голову не придет меня подозревать. Тем более, что я эти яды не покупал. А Колин Макнаб вынул трубку изо рта и произнес, да тебе бы никто и не продал без рецепта. В общем, они попререкались, но в конце концов Лен признал себя побежденным. «Правда, сейчас у меня нет денег, но я заплачу, не сомневайся», — сказал он. И добавил, «А что мы будем делать с вещественными доказательствами твоей правоты?» Нигель усмехнулся и ответил, что лучше выбросить их от греха подальше. И тогда они вытряхнули таблетки и бросили их в огонь. Порошок морфия они тоже сожгли, а настойку на перстянке вылили в туалет. «А куда они дели пузырьки?» «Не знаю, наверное, выкинули в корзину для мусора». «А яды они точно уничтожили?» «Да, конечно, я своими глазами видел». Когда это случилось? 2 недели назад. Примерно. Понятно. Спасибо, мисс Томлинсон. Однако Джин уходить не торопилась. Ей явно хотелось узнать побольше. Вы думаете, то, что я рассказала, важно? Не знаю. Вполне может быть. Какое-то время инспектор Шарп сидел задумавшись. Потом опять вызвал Нигеля Чепмана. Мисс Джин Томлинсон сделала весьма интересное заявление, сказал он. Да? И против кого же вас настраивала наша дорогая Джейн? Против меня? Она рассказала мне любопытную историю о ядах, связанную с вами, мистер Чепмен. Да вы что? Какое я имею отношение к ядам? Значит, вы отрицаете, что несколько недель назад держали пари с мистером Бейтсоном, утверждая, что можете тайком ото всех раздобыть яд. Ах, вы об этом! Нигеля внезапно озарила. Да-да, конечно! А я, признаться, совсем забыл вот умора. Я даже не помнил, что Джин была тогда с нами. А вы придаете значение нашему спору? Пока не знаю. Стало быть, мисс Томлинсон сказала правду. Ну, конечно, мы тогда спорили. Колин с Леном рассуждали с таким умным видом, не дать не взять, великие специалисты. А я возьми и брякни, что стоит чуть-чуть пошевелить мозгами, и любой дурак может достать яду, хоть до отвала. Я сказал, что могу придумать 3 разных способа, как достать яда, и докажу на деле, что не зря болтаю языком. И приступили к делу. Так точно, инспектор. И какие же методы вы разработали, мистер Чепмен? Нигель слегка наклонил голову на бок. «Вы хотите, чтобы я скомпрометировал себя перед лицом закона?» — спросил он. «Но тогда вы обязаны предупредить меня, что идет официальный допрос». «До этого пока не дошло, мистер Чепмен, но, разумеется, вам незачем себя компрометировать, как вы изволили выразиться. Вы вправе не отвечать на мои вопросы». «Да нет, я, пожалуй, лучше отвечу». Нигель явно обдумывал, как ему поступить. На его губах играла слабая улыбка. «Конечно, — сказал он, — мои действия были противозаконные. И если вы сочтете нужным, вы вполне можете привлечь меня к ответственности. Но, с другой стороны, вы расследуете убийство. И если история с ядами имеет какое-то отношение к смерти бедняжки Селли, то, наверное, лучше рассказать вам правду». «Вы рассуждаете весьма здраво. Так какие же 3 метода вы разработали?» «Видите ли?» — Нигель откинулся на спинку стула. «В нашей прессе часто появляются сообщения о том, что сельские врачи ездят по своему округу, осматривая пациентов, и по дороге теряют ядовитые лекарства. Это может привести к трагическим последствиям, предупреждают газеты». «Так». «Ну вот мне пришла в голову одна простая мысль. Надо отправиться в деревню, и когда местный лекарь будет объезжать своих подопечных, следовать за ним как тень, а при удобном случае заглянуть к нему в чемоданчик и позаимствовать нужные лекарства. Ведь чемоданчик нередко оставляется в машине. Не на всякого больного врач будет тратить лекарства». «И что дальше?» «Да, собственно говоря, ничего. Это был способ номер 1. Сначала я охотился за одним врачом, потом за другим, и, наконец, напал на растяпу. И достать яд оказалось проще пареной репы. Он оставил машину за фермой, в совершенно безлюдном месте. Я открыл дверцу, порылся в чемоданчике и выудил оттуда упаковку гиацина». «Ясно. А второй яд?» «Достать его мне помогла сама Селия. Невольно, конечно. Она была, я вам уже говорил, туповата и не заподозрила подвоха. Я заморочил ей голову всякими латинскими названиями, а потом спросил, умеет ли она выписывать рецепты, как настоящие доктора. «Выпиши мне, например, — сказал я, — настойку на перстянке». И она выписала, святая простота. Так что мне осталось лишь разыскать в справочнике фамилию врача, живущего на окраине Лондона, и поставить его инициалы и неразборчивую подпись. После чего я отправился с рецептом в одну из центральных аптек, где фармацевты не знают этого врача, и мне спокойно продали нужное лекарство. На перстянку прописывают в больших дозах при сердечно-сосудистых заболеваниях, а рецепт у меня был на бланке отеля». «Весьма остроумно», — сухо заметил инспектор Шарп. «Я чувствую по вашему тону, что мне не миновать тюрьмы. Вы так сурово со мной говорите». «Расскажите о 3-м способе». Нигель долго молчал, а потом сказал: «Но я хочу сначала узнать, в чем меня можно обвинить». «Первый метод, когда вы позаимствовали таблетки из чемоданчика, квалифицируется как воровство», — сказал инспектор Шарп. «А подделка рецепта...» «Но какая же это подделка?» — перебил его Нигель. «Я ведь не наживался на фальшивых рецептах, да и подписи, строго говоря, не подделывал. Сами посудите, если я пишу на рецепте «Х.Р. Джеймс», я же не подделываю подпись какого-то определенного человека». Он улыбнулся недоброй улыбкой. «Понимаете, к чему я клоню? Меня голыми руками не возьмешь. Если вы решите ко мне прицепиться, я буду защищаться. Но с другой стороны...» «Что с другой стороны, мистер Чепмен?» Нигель воскликнул неожиданно страстно. «Я противник насилия, противник жестокости, зверства, убийств. Какому подлецу пришло в голову убить бедняжку Селию? Я очень хочу вам помочь, но как? От рассказа о моих мелких прегрешениях, наверное, мало толку». «Полиция имеет довольно большую свободу выбора, мистер Чепмен. Она может квалифицировать определенные поступки как противозаконные, а может отнестись к ним как к безобидным шалостям, легкомысленным проделкам. Я верю, что вы хотите помочь найти убийцу девушки, так что, пожалуйста, расскажите о вашем 3-м методе». «Мы подошли к самому интересному», — сказал Нигель. «Это было, правда, более рискованно, зато в 1000 раз интереснее. Я бывал у Селии в аптеке и хорошо там ориентировался». «Так что позаимствовать флакончик из шкафа не составило для вас труда». «Нет-нет, вы меня низко цените. Такой способ слишком примитивен. И потом, если бы я действительно замыслил убийство, то есть украл бы яд, чтобы действительно кого-то прикончить, меня наверняка бы нашли. А так я не показывался в аптеке примерно полгода и был вне подозрений. Нет, план у меня был другой. Я знал, что в 15 минут 12-го Селия идет в заднюю комнату пить кофе с пирожными. Девушки ходят пить кофе по очереди, подвое. Я знал, что у них появилась новенькая, которая не знает меня в лицо. Поэтому я подгадал, когда никого, кроме нее, не было, нацепил белый халат, навесил на шею стетоскоп и заявился в аптеку. Новенькая стояла у окошечка, отпускала клиентам лекарства. Войдя, я прямиком направился к шкафу с ядами, взял флакончик, обогнул шкаф, спросил девушку, какой у нас концентрации адреналин. Она ответила, я кивнул, потом попросил у нее пару таблеток вегенина, сказав, что я со вчерашнего похмелья. Она была абсолютно уверена, что я студент, практикант или учусь в ординатуре. Это были детские шуточки. Селия так и не узнала о моем визите. «А где вы раздобыли стетоскоп?» — с любопытством спросил инспектор Шарп. Нигель неожиданно ухмыльнулся. «Да у Лена Бейтсона позаимствовал». «В пансионате?» «Да». «Так вот, кто взял стетоскоп. Значит, Селия тут ни при чем». «Естественно, нет. Вы видели когда-нибудь клептоманок, ворующих стетоскопы?» «А куда вы его потом дели?» «Мне пришлось его заложить». — извиняющимся тоном произнес Нигель. Бейтсон очень расстраивался. — Ужасно. Однако я не мог ему рассказать. Ведь мне пришлось бы открыть производственные тайны, а этого я делать не собирался. — Но зато, — радостно добавил Нигель, — я недавно сводил его в ресторан, и мы с ним отлично повеселились. — Вы очень легкомысленный юнош, — сказал инспектор Шарп. — Эх, жалко, вы их тогда не видели, — воскликнул Нигель, расплываясь в улыбке. «Представляете, какие у них были рожи, когда я положил на стол 3 смертельных яда и сказал, что стащил их совершенно безнаказанно?» «Стало быть, — уточнил инспектор, — вы имели возможность отравить человека 3 различными ядами, и напасть на ваш след было никак нельзя». Нигель кивнул. «Совершенно верно, — сказал он. При сложившихся обстоятельствах, делая такое признание, не очень приятно, но, с другой стороны, яды были уничтожены 2 недели назад или даже больше». «А вдруг вы ошибаетесь, мистер Чепмен?» Нигель удивленно воззрился на инспектора. «Что вы имеете в виду?» «Как долго лекарства хранились у вас?» Нигель подумал. «Упаковка гиасцина 10 дней, морфий примерно 4 дня, а настойку на перстянке я достал в тот же день, когда показал лекарство ребятам». «Где вы хранили препараты?» «В ящике комода. Под носками». «Кто-нибудь знал об этом?» «Да нет, что вы!» Какая-то тень сомнения, однако, промелькнула в его голосе. Но инспектор Шарп не стал сразу же допытываться, в чем дело, а просто учел на будущее. «Вы никому не рассказывали о своих планах, о том, каким образом вы собирались добыть препараты?» «Нет, вообще-то нет». «Что значит «вообще-то», мистер Чепмен?» «Понимаете, я хотел рассказать Пат, но потом подумал, что она будет меня осуждать. У нее очень строгие принципы, и я не стал с ней связываться». «Вы решили не рассказывать ей ни о чем. Ни о краже препарата из машины, ни о подделке рецепта, ни о морфии». «Да нет, потом я рассказал ей про настойку, про то, как написал рецепт и купил лекарства в аптеке. И про маскарад в больнице тоже рассказал. Увы, ее это не позабавило. Ну, а про машину я, конечно, не сказал ни слова. Она бы взбесилась». «А вы говорили ей, что намерены уничтожить препараты после того, как выиграете пари?» «Да, она вся извелась. Постоянно бубнила, что я должен вернуть лекарство». «Подобная мысль вам, естественно, в голову не приходила». «Естественно, нет. Мне тут же была бы крышка. Представляете, какая бы началась катавасия? Нет, мы с ребятами сожгли лекарство. Вернее, 2 сожгли, а 3 спустили в сортир. Все было шито-крыто». «Вы так считаете, мистер Чепмен. Но может статься, что все получилось не так безобидно». «Ну что могло случиться? Я же говорю, мы уничтожили лекарство». «А вам не приходило в голову, мистер Чепмен, что кто-то мог подглядеть, куда вы прятали яды, или мог найти их и подменить морфий чем-то другим?» «О, черт!» Нигель потрясенно посмотрел на инспектора. «Я об этом и не подумал. Нет-нет, не верю». «И все же такая возможность не исключена, мистер Чепмен». «Но ведь никто не знал». «Уверяю вас», — сухо сказал инспектор, — «что в пансионатах о человеке известно гораздо больше, чем ему кажется». «Вы хотите сказать, что здесь и стены имеют уши?» «Вот именно». «Что ж, возможно, вы правы». «Кто из студентов может запросто в любое время зайти к вам в комнату. Я живу не один, а с Леном Бейтсоном. Все остальные, бывают у нас, заходят в гости, правда, только парни. Девчонкам не положено заглядывать в мужскую половину. Такова воля хозяйки, она у нас блюстительница нравов. Но девушки все же могут нарушить правила и зайти, не так ли? — Конечно, — ответил Нигель. — Днем ведь в пансионате никого нет. — А мисс Лейн заходит к вам в комнату? — Надеюсь, вы не имеете в виду ничего дурного, инспектор. Пат порой приносит мне заштопанные носки, но этим дело и ограничивается. Инспектор Шарп сказал, подавшись вперед. — Вы понимаете, что у меня есть все основания подозревать вас в подмене морфия, мистер Чепман? Нигель вдруг осунулся и посуровил. — Да, — сказал он. — Как раз сейчас я это понял. Все правда выглядит очень подозрительно, но у меня не было абсолютно никакого повода убивать девушку, инспектор. И я ее не убивал, хотя я прекрасно понимаю, что никаких доказательств у меня нет. —